Правда, изначально планировалось, что Бо будет находиться исключительно в центре управления, но, как это часто бывает, машина начала совершенствоваться и почему-то решила, что ей нужна физическая оболочка, чтобы лично обходить свои владения. Более того, себя, если можно так назвать, сознание ИИ, Бо поместил именно в робота, хотя наверняка были резервные копии и все эти станции. Как бы там ни было, Рико стоял лихорадочно, соображая, пытаясь придумать, как остановить Бо. А вот Буч раздумывать не стал. Он схватил дубинку мертвого охранника и с ревом бросился на Бо. Машина оказалась медленной, неповоротливой, и Буч несколько раз смог ударить ее дубинкой, причем включив шокер на максимальную мощность. Да только разряд в несколько тысяч вольт уничтожить Бо не смог, даже притормозить не сумел. Ошарашенный произошедшим, Буч растерялся, сделал очередной замах, однако упущенные мгновения стали роковыми. Бо схватил его за шею. «Нарушение пунктов 8, 14.2, 15, 18, 19.1, 19.2. Заключенный должен быть наказан». С этими словами Бо попросту сломал Бучу шею. Причем одним легким движением, будто пальцами щелкнул. Рико же попятился назад. «Оставайтесь на месте, или будете уничтожены!» Однако Рико смекнул, что то ли физическое тело Бо было сильно повреждено, то ли изначально не было рассчитано на быстрое перемещение. А это значило, что он попросту может от него убежать. Что Рико и сделал, причем даже притормозил у дверей и вытащил из кобуры мертвого охранника пистолет. За последние два дня на цитадели все накалилось до предела. Охранники все до единого вооружились, стали носить броню. Часть из них даже получила экипировку, предназначенную для подавления бунтов. Ну и, естественно, им выдали оружие посерьезнее, чем пистолет или дубинка. Автоматы, винтовки, дробовики. Схватив пистолет, Рико выскочил в коридор, огляделся по сторонам и бросился на выход из центральной части станции. Пробежал он всего 20 метров, а затем притормозил. Что-то не так. Что-то не то. Рико вернулся к углу. Тяжелой поступи Бо слышно не было. Роб что, не гонится за Рико? Он осторожно высунулся из-за угла. Что такое? Бо не понял, куда Рико сбежал? Или он осознанно идет в другом направлении? Но зачем? Куда? Под потолком замигали лампы. Взвыла сирена. Похоже, начался полноценный бунт. Джек понял, что Рико уничтожил центр управления и поднял людей против корпоратов. Однако Рико это почему-то совершенно не радовало. Больше его заботило то, что Бо выжил, а, следовательно, система обороны станции, турели внутри будут работать. И у арестантов нет шансов захватить станцию. Но куда же направился Бо? Интуиция Рико подсказала, что он не просто так почапал прочь, не стал гоняться за Рико. Но почему? Куда он ушел? Рико вновь подошел к трупу охранника, стащил с его головы шлем и напялил себе на голову, активировал рацию. «Всем, кто меня слышит, передайте черному Джеку, чтобы вышел на связь! Немедленно!» «Рико, что там?» — послышался голос Джека. «Бо живой! Центр уничтожен, но Бо жив!» «Чёрт! Рико, слышишь меня?» «Да». «Бо идет на резервный контрольный пункт. Ты должен его остановить, понял?» «Да как я его остановлю?» «Как хочешь, но не дай ему туда добраться. Хотя бы задержи, мы идем. А вот сделанный для Бо крайне уязвим к...» Вместо слов послышались помехи. «Джек! Джек! Ты слышишь? Джек!» «Джон Рико! Я узнал твой голос! Где ты, крысёныш? Где достал шлем?» «Твою мать! Вот только Сата ему сейчас не хватало! Убил одну из твоих подружек!» «Лучше беги! Лучше сдохни сам, или я найду тебя!» «Попробуй, найди сначала!» «Уже нашел. Центральная часть станции, рядом с центром управления! Тебе не убежать, засранец!» «Отлично. Мало того, что ему нужно как-то остановить Бо, так теперь еще и за ним Сата будет охотиться».